Матерь Агни-йоги. Из всего, чем владеет человек и что находится в его распоряжении, самым длительным, самым устойчивым, самым прочным и неотъемлемым является мысль. Самое тонкое, неосязаемое и невидимое. Да, да, вещей не возьмешь с собою в путь дальний, куда нельзя уже взять тело. Но мысль можно взять, ибо будет сопутствовать она человеку и за пределами смерти. Мысль можно взять. Ценится богатство земные, которых с собой взять нельзя, но не ценится сокровище мысли, а ведь там мысль станет реальностью, обреченной в видимые формы и создающей уже видимое тонкому зрению окружение человека. Следует очень заботиться о культуре мысли. Следует хорошо продумать, каких спутников берем с собой в будущее. Мысль – это оформленный огонь, и как таковой он, будучи проявлен через сознание, уже продолжает существовать в той форме, которая придана ему духом. Мысленное творчество – процесс очень реальный на плане тонкой видимости. Мир тонкий загроможден продуктами этого творчества, и важно необычайно, чтобы оно совершалось в созвучии с законами эволюции и ее требованиями. Все несозвучное подлежит конечному уничтожению. Но даже на плане материальном всякие разрушения болезненны. Каковы же они в тонком мире, когда рушатся громады антиэволюционных нагромождений мысли? Мыслить эволюционно и ясно сияюще можно лишь при условии следования основам, но их надо знать. И надо знать направление эволюции. И тогда можно строить и в духе, мыслью и руками. Все построения, идущие против основ эволюции, это здания на песке.